Дай, свороже, села нам благости дай, в роде Всевышнем едины. Добры речи наши ты услыхай, в роде Всевышнем едины. Освети нам землю, пребуди всегда, в роде Всевышнем едины. Облекися в праве, даруя добра, в роде Всевышнем едины. Тучи разойдитесь, расплодись земля, в роде Всевышнем едины. Забурли моря, дай нам яра огня, в роде Всевышнем едины. Слава всем богам, да от русских родов, в роде Всевышнем едины. Вы сойдите к нам, дайте силу богов, в роде Всевышнем едины.